Асаба Нацу. Лакей богов. Том 3. Вступление. Боги благосклонны к честности и чистоте. Посему для почитания богов избавят душу свою от лукавства, да содержи тело в чистоте. Только свобода от посторонних помыслов, только почтение есть настоящая вера в богов. Из письма Йосиды Сёина. Японский политический деятель, философ и педагог конца 19 века. Своей младшей сестре Кадами Тиёди. Синто отличается от большинства мировых религий бессистемностью учения. Дело в том, что японцы издревле старались не спорить с богами и не озвучивать им свои желания, чтобы не попасть в божественную немилость. Поэтому они всегда жили, уважая принцип «не говори лишнего». Но в синто есть и другие важные добродетели – честность и чистота. Именно поэтому ритуалам экзорцизма и очищению уделяется много внимания. А от всех своих слуг боги требуют душевной чистоты и открытости. Об этом же говорится и в божественных эдиктах, посвященных престолу наследию. Честность и чистота. Шел дождь. Тоскливые тучи роняли на землю крупные сладкие слезы. Дождь скатывался по крыше, собираясь в капли на козырьке, и спрыгивал на яркий серебролист. Радостно квакнула лягушка и куда-то ускакала. Юноша, укрывшийся от дождя в павильоне для отдыха прихожан, проводил ее взглядом. «Лакеев это правило тоже касается?» Спросил он так тихо, что его голос почти растворился в шуме капель. Я посмотрел на его красивые, доставшиеся от матери черты, и незамедлительно кивнул. Лакей, о котором я так часто рассказывал ему, обладал обоими качествами. И неважно, что богов он не страшился и разговаривал с ними далеко не почтительно. «Я понимаю, но это тяжелая ноша». Юноша вяло улыбнулся и вздохнул. Из его затылка к молитвеннику в руках тянулась узда. Это он был нынешним лакеем, и это от него теперь требовались честность и чистота. Хотя, наверное, здесь важнее стремление, а не сами качества. Затянувшийся дождь ослаб и прекратился, меж туч забрезжил жемчужный свет. Из служебного корпуса вышел настоятель храма, поскользнулся на влажной земле и шлепнулся в грязь. Юноша вздохнул и поднялся. «Я понимаю, что под ясностью, чистотой, прямотой и честностью понимается, что слуга богов должен быть как невинное дитя. Но вести себя как ребенок и падать в грязь, по-моему, лишнее». Юноша побежал к настоятелю вместе с другими очевидцами происшествия. Я смотрел ему в спину и думал, о чем буду рассказывать сегодня. У меня осталось еще полным-полно истории о лакее, которому изрядно доставалось от жизни, но который никогда не пытался обманывать богов. И если сия история будет передаваться между людьми, пока не поблекнет моя шкура, то у меня в этом хрупком мире появится еще одна потеха.